Кто-то считает, что путь ученичества труден. Он прав. Но трудность легкостью станет, если понять значение малых начинаний. Великие дела под стать только сильному духу. Но великое вырастает из малого, почти невидимого и незаметного. Кто постиг значение будущей мощи маломалейшего зернышка, тот может великий посев на ниве своего сознания начать с зерен малых. Лишь бы начать. Лишь бы посеять. В этом забота. И в этом успех. И в этом залог продвижения. И все время, которое есть, может стать сроком посева. Зерно мысли, сколь же живуче оно, и сколь неотделимо от человека, ибо корень мысли, даже посланный в пространство, остается припославшим ее. Какой же бережности и осмотрительности требует каждая мысль?